Мартин Скорсезе задумал снимать масштабную картину о становлении американской демократии, чьи корни прямиком уходят в американскую преступность, еще в 1977-м. Сразу после того, как закончил работу над «Таксистом», он дал двухстраничный анонс в «Variety», объявив, что начинает подготовку к новому фильму, сценарий которого должен был написать его старый приятель Джей Кокс, кинокритик «Тайм». Эта идея посетила Скорсезе не случайно. Ровно в это время ему попалась на глаза книга, специализировавшегося на криминалитете журналиста Херберта Эшбери «Банды Нью-Йорка. Неформальная история подземелья». Права на экранизацию Скорсезе приобрел в 1979-м. На главную роль они с Коксом планировали пригласить Малькольма Макдауэлла и превратить знаменитый район Five Points в прерии Дикого Запада, а представителей враждующих кланов, нативистов и мертвых кроликов, в ковбоев с большой дороги. Как и Тарантино много позже, Скорсезе считал вестерн основополагающим жанром для американского кинематографа, лучше прочих подходящим для описания жестоких перипетий родной истории. Впрочем, несмотря на оригинальную концепцию, Скорсезе хотел соблюдать точность деталей. Единственная допустимая шалость, по его мнению, заключалась в возможности интегрировать в нарратив картины цитаты из песен Брюса Спрингстина, напоминавшие бы зрителю, что данный сюжет не остался в прошлом, а вполне сопоставим и с реалиями 20 века. Увы, в конце 70-х Скорсезе еще не обладал достаточным авторитетом в индустрии, чтобы сподвигнуть кого-то из голливудских мейджеров на колоссальные финансовые влияния. Разумеется, воссоздание Нью-Йорка столетней давности требовало гигантского бюджета. В итоге проект пришлось отложить, и Скорсезе занялся «Бешеным быком», а потом «Королем комедии», а потом «Последним искушением Христа».